Вообще-то, не всякий бы сумел удержаться и не поделиться увиденным и услышанным со своими друзьями-товарищами. Но если по правде, ничего такого тайного и секретного они и не услышали и не увидели. Подумаешь, стали свидетелями того, как император, разговаривая сам с собой, шептал: «Флот, тепло, корабли, тепло, флагман, очень тепло, верфи, горячо, Искины, в яблочко». Ну подумаешь, рассказали, как он вскочил с трона со словами: «Ай да я, ай да какой я молодец». Ну и что, что они наглядно показали, как он начал бить себя раскрытыми ладонями, то в грудь, то по бедрам, то по коленкам, то по щиколоткам, да еще при этом так же, как и император, подпрыгивая и напевая запомнившуюся им обоим мелодию. Ну и что, зато по бывшему регентству, а затем и по всей, из края до края возрождающейся империи, пошла гулять знаменитая цыганочка, успокоившись от радости по наконец-то пойманной мысли. Я снова уселся в свое древнее императорское кресло. Трон, можешь снять с Искинов только что развернутых автоматических верфей, копии программ по разработке и технологии производства всей доступной им космической техники? Могу, Ваше Величество. А на основе этих программ разработать иную, пригодную для обновления программного обеспечения Искинов других верфей, чтобы и они тоже могли выпускать такую же продукцию. И это в моих возможностях. А создать из наличествующих программ такую, чтобы можно было на базе эсминцев и легких крейсеров начать выпуск линкоров и тяжелых и средних крейсеров, это возможно? Возможно, Ваше Величество. Но скорость производства будет ниже скорости производства автоматических верфей. Намного. На производство одного эсминца будет потрачено 5 дней, на легкий крейсер 10 дней, на средний 25, на тяжелые 2 месяца, а на сход со стапелей верфи линкора уйдет не менее полугода. Создавай, трон. Создавая эти программные обновления для Искинов верфи, отдал я распоряжение, чувствуя, как с моих плеч сваливается неимоверная тяжесть, давившая меня с тех самых пор, как я лишился последних сомнений о намечавшемся вторжении мергилов. «Приступаю к работе», — ответил трон. А я, впервые с по-настоящему приподнятым настроением и огромной надеждой на то, что мы успеем переоснастить и усовершенствовать флот, наконец-то покинул величественные своды тронного зала. Что еще требует моего незамедлительного вмешательства, думал я, направляясь в малый обеденный зал. Время уже было обеденное, а как говорится, кто хорошо питается, тот хорошо и работает. Если, конечно, не закоренелый лодырь и лентяй. Проходя мимо караульного поста с двумя стражами, я вспомнил еще об одном деле, требующем моего самого пристального внимания. Гвардия. Наконец-то я удосужился вспомнить о людях, поверивших в меня сразу и бесповоротно. Здравствуйте, Росинер тут же, немедля связался я с бывшим регентом. Доброго дня, Ваше Величество, откликнулся тот. Синтарцы, намийцы, дарнейцы и горнианцы уже прибыли? Прибыли, Ваше Величество. Их эскадра сейчас находится в системе ДИ. Замечательно. Кстати, вы уже обедали? Не успел еще, Ваше Величество. Прекрасно. Свяжитесь с Тейгором и Люмером, и подходите вместе с ними в малый обеденный зал. Как раз и пообедаем заодно. Мы вскоре будем, Ваше Величество. Жду, ответил я, завершая разговор. Через четверть часа мы сидели за накрытым столом в малом обеденном зале и утоляли голод, время от времени обмениваясь информацией об уже сделанном за прошедшее с нашего вчерашнего разговора время. Покончив с обедом, я предложил им присоединиться ко мне в посещении находящихся в системе ДИ, вновь сформированных гвардейских легионов. Все трое с радостью приняли мое предложение, только попросили немного времени на то, чтобы отдать распоряжение своим подчиненным. Ну тогда не будем тянуть с этим. Вы пока доделывайте свои дела, а я отправлюсь в тронный зал. Пора активировать внутригалактические транспортные коммуникации мгновенного перемещения, обрадовал я их открывающимися перспективами от этого события. Мы ненадолго, Ваше Величество, ответили мне, и мы разошлись по своим неотлагательным надобностям. Активация внутригалактических аномалий пробоев много времени не заняла. Я сел на трон, и тут же после доклада Искина, что все готово, отдал распоряжение на активацию. Ничего сложного, все делал трон, единственное, что требовалось, это повеление императора. К тому времени, как я закончил, появились завершившие свои дела Росинер, Тейгор и Люмер. Так одной компанией мы и покинули тронный зал. Настроение у меня было преотличное. А когда при выходе из дворца мы столкнулись со стайкой молодежи, в числе которых были и мои вчерашние сотрапезники, оно стало еще веселее. Разглядывая дюжину о чем-то весело щебечущих юношей и девушек, Самому хотелось улыбаться. Увидев нас, они радостно бросились к нам и потребовали. «Нет, это же надо, у меня, у самого императора требовать. И чего вы хотите, молодые люди?» — спросил я, заинтригованный их наглостью. «Ваше Величество, дайте нам какое-нибудь ответственное дело», — озадачили они меня. «Так, пока у меня нет времени придумывать вам дело. Как более-менее освобожусь, что-нибудь для вас придумаем. А пока, если вам заняться нечем, можете совершить экскурсию на прибывшую вместе со мной экспериментальную станцию ВКС Империи. Скажите Иару, главному эскину станции, что вы первая партия экскурсантов, которых я ему обещал. Только чтобы слушались его, больше чем маму с папой». «Йорк», — позвал я Самнера. «Здесь, Ваше Величество, отвези подрастающее поколение к Иару на станцию, и ему будет развлечение и им хоть какое-то занятие», — распорядился я. «Будет сделано, Ваше Величество», — ответил Самнер и тут же, обращаясь к молодежи, объявил: «Все, кто летит на станцию, за мной», — и направился к находившемуся на придворцовом космодроме челноку. Следом за ним, весело переговариваясь, потянулись чуть больше десятка подростков. Трое остались стоять на месте. «А вы чего остались?» — «На станции с Иаром очень интересно», — в удивлении произнес я, обращаясь к вчерашней троице. «Мы хотим с вами, Ваше Величество. Возьмите нас с собой», — смущаясь, проговорила дочь Росинера. «Куда с собой?» — в оторопи вырвалось у меня. «Ну вы же куда-то собрались?» — под аккомпанемент из энергичного махания головой сына Тейбера вставила свое слово и дочь Люмера. «Нет, если бы я заметил, как, улыбаясь, обменялись между собой взглядами Росинер, Тейбер и Люмер, то придумал бы что-нибудь сам, для того, чтобы не брать их с собой. Но ведь не видел же. Сначала спросите у родителей», — ответил я, будучи уверенным, что мне удалось отвертеться от участи нянек, переведя стрелки на их отцов. Но я ошибся. Эти трое и не подумали дать отворот-поворот своим спиногрызам. «Мы не против. На все воля Его Величества», — незаметно для меня подмигнув своим отпрыском, тут же отразили они стрелки обратно на меня. «Ладно, полетели с нами», — с досадой махнув рукой, признал я свое поражение. Кто бы видел, как обрадовалась эта троица. При виде их радости ко мне вернулось хорошее настроение и исчезло возникшее было чувство досады. Лететь в систему, да и я решил на победоносце. Мне захотелось, показав мощь и силу вернувшейся из небытия империи, наполнить сердца людей, присягнувших мне на верность, великой, ни с чем не сравнимой гордостью. Мне захотелось, чтобы каждый из них осознал, какая честь выпала на их долю. Честь посвятить свои жизни во славу и величие империи. Империи, служению которой они обрекли себя в то самое мгновение, когда решились принести присягу на верность короне. О том, насколько я поступил правильно, я понял в ту же минуту, как, войдя в аномалию с мгновенным перемещением в пространстве, победоносец явился во всем своем блеске и великолепии под взоры заждавшихся меня гвардейцев. В системе находилось свыше 900 синтарских, намийских, горнианских и дарнейских кораблей, от линкоров и москитных носителей, до легких крейсеров и эсминцев включительно. И вот, все эти 900 кораблей встретили наше появление древним гимном гвардейского экипажа империи. Гимн звучал на всех кораблях, а под этот гимн, на корабельных палубах стройными рядами застыли те, кому в будущем было суждено не только возродить и продолжить славные деяния гвардейцев Наирской империи, но и, покрыв гвардейские знамена вечной, неувидаемой славой, стать основой нового легиона, легиона бессмертных. Вглядываясь в их лица, я еще не знал, что из всех совершенных мной за мою долгую жизнь поступков, принятие этих ничем не проявивших себя юношей и девушек, мужчин и женщин, в овеянные легендой ряды Наирской гвардии, окажется едва ли не самым мудрым и самым дальновидным моим поступком. Именно они, эти не совершавшие до этого совершенно никаких великих подвигов юноши и девушки, мужчины и женщины, спустя 8 лет, придут на помощь корпусу пограничной стражи, и ценой своих жизней задержат врага, не позволив ему вырваться на оперативный простор до того, как успеют подойти к системе Хиана основные ударные силы военно-космического флота империи. Глава 2. Обходить с инспекцией корабли я не стал. Даже если бы я ограничился только флагманами, все равно затратил бы слишком много времени на это. Вызвав на борт победоносца командования легионов, я отдал распоряжение передислоцировать личный состав вместе с кораблями в систему Най. Еще я приказал отобрать от каждого легиона по одной роте из офицеров, для намечавшихся на следующий день похорон экипажей Кианра и кораблей сопровождения Дайлиса. Проф, вызвал я Линера, к завтрашнему дню требуется 1000 полных комплектов обмундирования и экипировки командного состава гвардейского экипажа. Выдайте их гвардейцам. Будет сделано, Ваше Величество. Распростившись с командованием легионов, мы направились обратно в систему Най. При проходе через аномалии мгновенного перемещения, я вспомнил еще об одном не сделанном деле. Росинер, окликнул я было будущего главу Верховного Сената Империи, но вспомнив, что отпустил его вместе с Тейгером и Люмером к воцарившемуся в научных секциях победоносца профессору Линеру, вынужден был оборвать фразу. Однако оклик мой был услышан. «Слушаю, Ваше Величество», с невинным личиком дала о себе знать дочь Росинера. И, набравшись храбрости, добавила: «Я могу вам чем-то помочь, нужно издать указ», неожиданно для себя проговорил я. «Вы диктуйте, а я запишу», тут же нашлась Айлин, при помощи броскома активируя голопанель с виртуальной клавиатурой. Я на краткий миг завис от неожиданности ее слов. «Хорошо», кивнул я головой, принимая ее предложение. Спустя буквально десяток секунд от нее послышалось: «Я готова, Ваше Величество, диктуйте, записываю». Я хмыкнул от скорости ее готовности и начал диктовать. Главам всех структур правопорядка бывших государственных образований, в связи с активацией в столичных системах наместничеств внутри галактических пробоев мгновенного перемещения, повелеваю взять под свою юрисдикцию, с последующей передачей всех функций корпусу внутренней имперской безопасности, обеспечение должного порядка и беспрепятственного следования через означенные порталы любых судов как военного, так и гражданского предназначения, за исключением судов, замеченных в противоправных и враждебных действиях как против самой империи, так и против граждан ее населяющих. Записано, не дожидаясь моего вопроса, произнесла Айлин, как только я прекратил диктовать. «Умничка», похвалил ее я, подходя и ставя под написанным указом свою виртуальную подпись. «А теперь отправь отцу, пусть отдаст распоряжение своим подчиненным разослать его по всем указанным выше адресатам». «Отправила». «Хорошо, ну вот, с этим делом вроде бы разобрались, но да пока это временная мера». «Ничего, спихнем на Люмера, пусть создает в недрах КВИП, что-то типа управления охраны порталов. А что, как по мне, так УЭП очень даже неплохо звучит. А вы как думаете?» С этими словами я оглядел юную троицу. «Звучит-звучит», энергично замахала молодежь головами, выражая свое полное одобрение. «Звездная система Най. Экспериментальная станция ВКС Найрской империи». Я сидел в кресле в своем рабочем кабинете и, задрав ноги на стол, следил за голографией Яра, мерящим шагами пространство между одной стены кабинета до другой. «Ну вот ты и стал императором», — сказал мне Искин, — «и что теперь будешь делать дальше?» «Как что?» — удивился я. «Это и ежу понятно. Наводить порядок, усиливать и улучшать военно-космические силы империи. А дальше? А дальше нас ожидает вторжение мергилов. Успеть бы только привести флот в боеспособное состояние», — произнес я, не испытывая полной уверенности, что времени на это у нас хватит. «Ну вот, представим, что ты привел флот в боеспособный вид и таких накидал люлей мергилам, что они убрались в свою галактику». «Что значит представил?» «Так и будет», — перебил я Искина с некоторой самоуверенностью. «Не придирайся к словам», — огрызнулся Яр. «Я тебе про то, что будешь делать после того, как отразишь вторжение. Неужто непонятно?» — приподнял я с иронией бровь. «Будем добивать ворога на его же территории». «Вот именно про это я и веду речь», — тут же вскинулся Искин. «Как это будет происходить?» «Захватим систему, из которой они к нам приходят, укрепимся в ней, превратив ее в плацдарм для наращивания наших сил, а потом, как наберем достаточно мощный ударный кулак, начнем освобождение галактики мергилов от этих исчадий темного космоса. И кто поведет наш доблестный флот в иную галактику?» — поинтересовался Яр, наконец-то замерев на месте. «Как кто?» «Я, конечно», — ответил я, несколько удивленный этим вопросом. «Вот, как раз в этом и вся проблема». «Какая еще может быть в этом проблема?» — поразился я сказанному Искином. «Во-первых, тебя туда никто не пустит. Один раз уже лишились императора из-за того, что он отправился воевать в другую галактику. И я сам тебя никуда не отпущу, даже на Землю». «Ты чего, совсем сдурел?» — вскочил я на ноги. «У меня там родные, я должен за ними вернуться. Ты что, хочешь рискнуть существованием империи? А что до родных, отправишь профессора Линера. Тем более, что он знаком с ними. Эх, жаль, что родня у тебя по материнской линии. Так бы перевезли их сюда, и лети куда хочешь, наследники бы имелись. И что теперь делать?» — снова плюхнулся я в кресло, выбитые из колеи нежелательностью для меня покидать пределы галактики, вернее, неприятными последствиями для Империи в случае невозможности моего возвращения. Придумал, завопил вдруг радостно Искин. Чего придумал то? Злыдень, спросил я не в меру огорченный сказанным до этого Яром. Тебе нужно жениться. Как родится у тебя сын-наследник, сделаешь его соправителем, и можешь отправляться хоть в галактику Мергилов, хоть еще куда. Жениться, снова вскочил я на ноги. Да ты совсем ополоумил, это значит женюсь, оставлю здесь молодую жену с ребенком, а сам странствовать, а она что будет делать без мужниных ласок, развлекаться с другими? Нет, меня такой коленкор не устраивает, отмел я предложение Искина со всей категоричностью. Да не будет она тебе изменять, тут же ответил я. Ты что, забыл, что при заключении брачных уз дают клятву верности? За всю историю существования империи не было ни одного случая измены женами представителей правящего дома. Иначе право сидеть на троне и править империей в первую сотню лет могло бы исчезнуть из императорской семьи. Это у вас там на земле сидят на тронах и носят вместе с коронами фамилии императоров и королей, будучи потомками по крови кого угодно, но только не этих самых монархических династий. Да, ну тогда другое дело, ответил я и после паузы добавил, но все равно, нет у меня претендентки на такую должность, как супруга. А ты что искал? Не искал. Вот и нет, тут же нашелся Искин. Да где искать-то? Да и времени нет на это, огрызнулся я. Ну если подумать, то тебе и искать не надо. Самая достойная партия у тебя под самым носом. И что самое главное, девочка сама неровно к тебе дышит. Это ты про кого, пришел я в недоумение? А Айлин, дочь Керосинера, ответил Яр. Да она совсем дитя. 17 лет, а мне 92. Не забыл, возмутился я. Искин оглядел меня этак оценивающе, затем, подойдя к большому висящему на стене зеркалу, произнес: «А ну-ка подойди сюда и глянь на себя». Я подошел, оглядел свою стройную фигуру, затянутую в черный гвардейский комбинезон принца Архтониса, полюбовался на свою юную 20-летнюю физиономию, и такая на меня напала ностальгия, что я тут же, при помощи бионейрокома активировав голографические настройки комбиза, навесил на себя иллюзию военной формы летчика ВВС СССР образца 1945 года, с погонами гвардии капитана и со всеми своими наградами. «Ты так выглядел в 20 лет», не удержался от любопытства Искин. «Ага, таким я был на параде Победы в июне 1945 года. Какое же было время радостное», прошептал я, на краткий миг уйдя в воспоминания. «А неплохо выглядишь, между прочим». Одно слово, загляденье выдернул меня Искин из ностальгии по прошлому. «И где ты всех этих земных словечек нахватался?» ухмыльнулся я. «Дык у тебя и нахватался, когда ты в регенерационной капсуле с наследником братался», вернул мне ухмылку и отсканировал весь твой словарный запас. «Говорю же, злыдень, слушай, я так и не понял, а почему ты так ни разу и не женился? Ведь наверняка и любил, и с женщинами встречался». «Ну да, любил, дважды. В первый раз, дело было осенью 1942 года, но у нас не срослось. Сначала все было вроде бы неплохо, но потом, как говорится, пришел Масленица. Она была старше меня на 5 лет, мне в ту пору было 17 лет, а ей 22. Словом, бросила меня, отдала предпочтение настоящему полковнику. Я тогда был еще младшим лейтенантом. И как ты это перенес, полюбопытствовал Искин. Паршиво перенес, признался я, улыбаясь. И тут же добавил, ты не смотри, что я сейчас улыбаюсь. Тогда я хотел их обоих, и Галю, и этого полковника пристрелить. Если бы не Аня, даже не знаю, что бы натворил. Что за Аня? Девушка, с которой я еще с летного училища переписывался, ответил я и вновь наполняя сердце тоской, пред моим взором предстал ее милый и нежный облик. А почему на ней не женился, не прекращал допрос с пристрастием Искин? Погибла она, окончила школу радистов и попросилась на фронт. Во время выброски за линией фронта, их группа напоролась на зондеркоманду СС, подорвала и себя, и рацию гранатой. Понятно, протянул Яр, и после неловкой паузы продолжил, ладно, давай от темы не отходить. Ты про какую тему? Про свои планы о моей женитьбе? С чего это мои планы? Ну не мои же, у меня ведь до этого и мысли о женитьбе не было. Ну хорошо, пусть будут мои планы. Так что ты ответишь? Согласен, с одним условием. Никакой свадьбы не будет без очень ясно выраженного с ее стороны желания этого. Портить девочке жизнь я не стану, предупредил я Искина. Ну насчет своего желания Айлин сама тебе скажет, ответил улыбаясь. Я уверен, за этим дело не станет. Звездная система Най, столичная планета Найри. И снова с вами я, ведущая информационного бюро Всегалактического новостного канала «Галактика сегодня», Сайконтер. Дорогие голозрители, сегодня я веду прямую трансляцию с находящегося на столичной планете, древнего воинского мемориала павшим во славу и величие империи. Вскоре здесь будут похоронены с воинскими почестями те, кто, отдав свои жизни, не только приблизил час возрождения империи, но и предупредил своей гибелью о ждущей нас в ближайшем будущем полномасштабном вторжении нашего древнего врага. Взгляните направо. Вы видите этот строй затянутых в черные гвардейские комбинезоны пилотов? Вглядитесь в эти лица. Это не просто земляне, потомки плененных и высланных в другую галактику гвардейцев мятежного принца Архтониса. Это первый за 10 тысяч лет выпуск высшей пилотской академии гвардии Наирской империи. Взгляните налево. Вы видите эти разных цветов кожи лица? Это лица офицеров сводных рот почетного караула, вернувшихся из небытия Синтарского, Намейского, Горнианского и Дарнейского легионов гвардии. Гвардии империи. Они снова в едином строю, как и свыше 10 тысяч лет назад. А теперь смотрите прямо. Видите этих воинов, стоящих в траурной процессии? Это личный состав экспедиционной эскадры бывшего Наирского регенства. В их руках урны с прахами героически погибших в Нелинианской засаде, их боевых товарищей. Именно проявленная этими погибшими воинами самоотверженность сделала возможным возвращение в нашу галактику наследника трона империи. Обратите внимание на находящихся в траурной процессии гвардейцев. Это бывший экипаж поставившего точку на антинаирской коалиции, нелинианского монитора Лианар. С недавних пор, это экипаж флагмана военно-космического флота Наирской империи Победоносца. Вы видите в их руках урны с прахами? Это прах погибших в неравном бою с мергилами, членов экипажа нелинианского крейсера дальней разведки Кианара. Даже погибнув, разведчики сумели донести до нас весть о древнем враге и о том будущем, которое нас всех ожидает. Ожидает, если мы снова не станем настолько сильны и едины, как в те самые древние времена, когда наши предки сумели одержать над этим врагом победу. Мне еще есть что сказать вам, но это не парад, совершенно не парад. Поэтому, на этом я, Сайконтер, заканчиваю. А напоследок к вашему вниманию, завершающие прощальную церемонию с павшими воинами, обращение Его Величества Императора Георгия. Внемлите. На экранах головизоров появилась фигура императора, не присутствующая на мемориальном воинском кладбище, не наблюдавшие за похоронной церемонией через трансляцию новостного канала, ничего особенного не ожидали от речи Его Величества. Им казалось, что сказанное будет банальным. Все прощальные речи на братских могилах похожи друг на друга, и никакого различия они не ожидали. Но император удивил их с первых же слов, и слова эти были очень простые и понятны. Он произносил их так, что каждому казалось, словно император разговаривает именно с ним или с ней. Им мнилось, что эти слова адресованы именно ему или ей. И от этого, сказанное императором не только проникало в сознание глубже, но и завораживая, овладевало и душой, и всей сутью услышавшего. Там император вытянул руку к урнам с прахами наирцев, лежит прах 561 воина. Но это потери только регенства. Погибших нелинианских военных во много раз больше. Их тысячи. Настанет час, и враг вторгнется в пределы нашей империи. Вторгнется, чтобы, уничтожив род людской, превратить нашу родную галактику с ее прекрасными планетами в свои владения. Да, мы их встретим. У нас нет другого выбора, кроме как победить. И мы сделаем для этого все возможное и даже невозможное. Иначе просто быть не может. Но для нас всех важен каждый. Каждый, кто способен встать в строй, чтобы встретить врага. А вот их император снова указал рукой на урны с прахом их и тех нескольких тысяч погибших нелинианских воинов, не будет в наших рядах. Они не смогут стоять плечом к плечу вместе с нами в едином строю. И нам с вами, в будущих сражениях с нашим общим, не ведающим ни жалости, ни сострадания врагом, их будет очень, очень не хватать. Запомните, каждая потеря, понесенная в междоусобицах, не просто ослабляет наши ряды, она подводит нас к полному, абсолютному уничтожению как разумного вида. Взгляните на эти урны. В них находится прах нелинианских разведчиков, которые, даже погибнув, сумели донести до нас весть о вернувшейся из древних времен угрозе. Они свое дело сделали. Они предупредили нас своими смертями о том, что нас всех ожидает. И теперь только от нас самих зависит, как мы распорядимся этой полученной такой дорогой ценой информацией. Хватит ли у нас мудрости и жажды жизни для нас и для наших потомков, вновь стать единым народом, чтобы встретить врага монолитной стеной, такой стеной, которая не просто станет непреодолимой преградой на пути мергилов к владычеству над нашей галактикой, но раз и навсегда покончит с этой угрозой. Глава 3. Дворцовый комплекс императорской резиденции Лэнсе. Рабочий кабинет императора. Я сидел в кресле за большим столом. В кабинете я находился отнюдь не в одиночестве. Вместе со мной за этим же столом восседали Росинер, Тейбер, Люмер и Линер. «Мы кого-то ждем, Ваше Величество», обращаясь ко мне, поинтересовался Росинер. «Ждем» не стал я игнорировать любопытство главы Верховного Сената Империи. «Сейчас подойдут лейт-адмиралы Фейлер, Ольгар и контр-адмирал Наринер». Фейлер – это бывший глава расформированной дальней разведки Нелинианской гегемонии, а Ольгар – бывший глава пограничной службы Конфедерации Объединенных Миров, задал вопрос Тейбер. «Они самые», – ответил я, – вдыхая поднимающийся из небольшой чашки аромат самого настоящего земного кофе. Глядя, как я с наслаждением отхлебываю горький напиток, все четверо, уже успевшие не только попробовать его на вкус, но и отплеваться, сморщили лица в весьма явном неодобрении. Гримасы на их физиономиях выглядели настолько забавно, что я не удержался от улыбки. «Нас ждут какие-то перестановки», — проявил заинтересованность Люмер. «Вас, нет, с вами, если вы не забыли, все решено еще в первый день, так что, на своих постах вы надолго, а если еще и проявите себя эффективно, то трудиться вам на благо империи без выходных до самой глубокой старости. Кстати, как с набором сотрудников в ваши корпуса, с этим все прекрасно, Ваше Величество», тут же не замедлили с ответом главы КВИП и КВИР. «С управлением охраны порталов какие продвижения? Структура УАП уже сформирована. Осталось доукомплектовать личным составом и техникой. С этим делом не затягивайте. Берите как можно быстрее все функции по обеспечению безопасности транспортных коммуникаций и мгновенного перемещения под непосредственный контроль КВИП». Сказав это, я на краткий миг остановился, собираясь с мыслями, но продолжению этой темы помешал раздавшийся осторожный стук в дверь. «Входите», — разрешил я, оборачиваясь к двери с пока еще невидимыми визитерами. После моих слов, дверь открылась, пропуская в кабинет троих мужчин с адмиральскими знаками различий. «Ваше Величество», — приветствовали меня вошедшие. «Оставьте церемонии, эры, и присаживайтесь». «Благодарим за честь, Ваше Величество», — ответили они, рассаживаясь за столом. Дождавшись, когда они усядутся, я, обращаясь к нелинианскому лейт-адмиралу, произнес: «Фейлер, как вы уже знаете, такого государственного образования, как нелинианская гегемония, больше не существует, как не существует и такая структура, как нелинианская служба дальней разведки, главой которой вы являлись до недавнего времени. Но если на входивших в нелинианскую гегемонию территориях вновь возрождены бывшие во времена Единой Империи наместничества, то ваша разведывательная структура, расформированная по моему прямому приказу, ввиду бессмысленности своего существования, восстановлению не подлежит». «Не перебивайте», — остановил я лейт-адмирала, заметив его намерение высказаться по поводу бессмысленности своей службы. «Да, службы дальней разведки как таковой больше не будет, но я принял решение возродить корпус глубокой разведки на Ирской империи. Если вы не в курсе, корпус занимался разведкой и исследованиями звездных систем, находившихся в глубоком космосе. Главой корпуса я намерен назначить вас. Как считаете, справитесь? Я приложу все свои силы, чтобы оправдать ваше доверие, Ваше Величество». Иного ответа я от вас и не ожидал. «Да, по поводу личного состава корпуса. Сотрудников набирайте не только из людей, бывших вашими подчиненными. Ищите и отбирайте их по всей империи. Уверен, в нашей галактике полно одержимых исследовательским зудом, жаждущих совершать великие открытия астронавтов-энтузиастов. Но это еще не все. Вашим заместителем я назначаю контр-адмирала Наринера. Не спешите с подозрениями о моем недоверии к вам. Наринер не будет наблюдать за вами. Он будет полностью поглощен совершенно другими делами», — успокоил я Фейлера. «Я вам верю, Ваше Величество, и правильно делаете. Особенно учитывая то, что оснований для сомнений в сказанном мной я еще никому не давал», — одобрил я его признание и тут же продолжил, обращаясь уже к контр-адмиралу Наринер. «Ваша задача – тщательное наблюдение за системой Хиана и полный контроль за ближайшими к ней звездными системами. Ни один корабль Мергилов, покинен систему Хиана, вернуться обратно не должен. Местом дислокации приданного под ваше командование воинского контингента будет находящаяся в системе Иламия, полностью функционирующая древняя база корпуса глубокой разведки». Краем глаза, заметив на лице новоявленного главы этого самого корпуса задумчивое выражение, я подтвердил мелькнувшую в его голове догадку. «Да, Файлер, это та самая база на поиски, которой вы и отправляли Кеннер. Я ее нашел и привел в должный порядок. Так что, база в полном распоряжении корпуса глубокой разведки. Можете ни на кого не оглядываясь, использовать ее как опорную точку для отправляющихся в глубокий космос разведывательных экспедиций. Кстати, там же будет базироваться и одно из подразделений будущего корпуса пограничной стражи. Уверен, вы сумеете найти общий язык с пограничниками. Одно ведь дело будете делать. Найдем, ваше величество, подтвердили мою уверенность Файлер и Наринер. Не сомневаюсь. Тем более, что с главой корпуса пограничной стражи вы можете начинать находить общий язык хоть прямо сейчас. С этими словами я обернулся в сторону лейт-адмирала бывшей конфедерации объединенных миров. Ольгар, как вы смотрите на то, чтобы возглавить корпус пограничной стражи империи? Почту за честь, ваше величество. Тут же, ни секунды не задумываясь, ответил лейт-адмирал. Быстрота, с которой Ольгар согласился на мое предложение, в глазах кого-то другого могла бы выставить лейт-адмирала в довольно неприглядном свете, но не в моих. Я понял, насколько этот человек не представляет свою жизнь без пограничной службы. И этого понимания мне хватило на то, чтобы иметь право похвалить себя за правильно сделанный выбор с назначением главы корпуса пограничной стражи. Прекрасно. Тогда незамедлительно приступайте к формированию структур корпуса. Как вы уже наверняка поняли, личный состав корпуса пограничной стражи должен состоять из лучших представителей пограничных сил всех вошедших в империю государственных образований. Мне нет дела до того, представителями каких разумных видов, рас и цветов кожи они будут являться. Главное — их профессионализм и добросовестность в исполнении своих служебных обязанностей. Я так и намерен был сделать, ваше величество, ответил Ольгар, еще раз подтвердив мою правоту в сделанном выборе. С этим разобрались, произнес я, и, обращаясь к Линеру, продолжил проф. Обеспечьте командный состав всех новообразованных силовых структур новейшими бионейрокомами и обучающими гипнопрограммами по их профессиональным направлениям. Надеюсь, у нас нет ограничений в их количестве? Нет, ваше величество. И научные, и медицинские секции, и экспериментальной станции, и самого победоносца способны произвести все это в неограниченных количествах. Правда, потребуется некоторое время, но на командный состав уже все необходимое имеется, оправдал профессор мои ожидания. Что ж, на этом можно закругляться. О сенатских делах интересоваться не буду. Знаю, что дело нелегкое и быстрого результата ожидать не приходится, закончил я, адресуя свои последние слова Росинеру. Едва покинув кабинет, я столкнулся с юной троицей, в ожидании меня застоявшейся у поста охраны. От огорчения я окинул беспомощным взглядом их отцов, на что Росинер, пряча улыбку, проговорил: «Вам от них, ваше величество, просто так не отделаться». «Точно», подтвердил Люмер, «не отстанут, пока им занятия не найдете. Вот отправлю их противотанковые рвы рыть, сразу прятаться от меня начнут», пробормотал я себе под нос. Троица, увидев меня, нисколько не смущаясь присутствием такого количества находящихся в моем сопровождении адмиралов, встрепенувшись, тут же ринулась ко мне. Оглядев их, застывших посреди дороги прямо предо мной, я поинтересовался: «Итак, молодые люди, чему обязан?» «Вы обещали нам дать ответственное дело», тут же выпалил Айлин. «Да, вы обещали», подтвердила Мелисса. Юный Тейбер промолчал было, но стоило Мелиссе Люмер двинуть ему остреньким локоточком в бок, как и ему пришлось забыть о молчании. «Так точно». «Чего так точно?» — переспросил я Урига, едва не засмеявшись. «Это самое. Вы обещали дать боевое задание». «Вот наконец-то», — проговорил сын Тейбера. «Это когда я вам боевое задание обещал?» — приподнял я в ненапускном удивлении бровь. «Ответственное». «Дурак», — одернула его Мелисса. «Это вам ответственное, а мне боевое», — огрызнулся Рига, заставив находящихся за моей спиной адмиралов давиться смехом. «Ну, сами напросились», — кровожадно усмехнувшись, проговорил я, — «будет вам и ответственное, а кому-то и боевое задание. Только заднего хода не будет. Чтобы не было никаких там «не можем» и «не получается». «Ясно», ясно хором ответила троица. «Что нужно делать? Вы только для себя троих дело просите?» «Нет, там еще очень много желающих было», в ответ. «Ну тогда идите, соберите их всех и вместе выработайте устав всей имперской молодежной организации. Название придумаем потом». Мысль о создании чего-то подобного существовавшему в СССР комсомолу возникла у меня неожиданно и спонтанно только сейчас. Ну, не до молодежи мне было до этого, слишком много было нерешенных дел. Ошарашенная таким поворотом, Юная троица даже зависла, пытаясь осознать всю глубину пропасти, в которую умудрилась быть сброшенной по собственному желанию. «А вы что думали?» Поняв причину их молчания, произнес я, не сдержав улыбки, «чего хотели, то и получили». Поздним вечером, вернувшись домой, на проявленное любопытство по поводу продвижения в выработке устава организации, юные комсомольцы чуть ли не зашипели на своих неосторожных отцов. Нет, они бы с радостью и накричали на них, но хрипота не позволяла этого сделать. Выработка устава проходила жарко, бурно и, главное, чертовски шумно. Таких криков прекраснейший парк императорской резиденции Лэнсе, в котором происходили дебаты по составлению устава, еще никогда не слышал. Шум словесных баталий был настолько акустически силен, что ближе чем на 1000 шагов, рядом с ними не осталось ни единой живой души. Птички улетели, зверьки разбежались, а люди, случайные и неслучайные как парочки, так и одиночки, тоже не выдержав столь шумного соседства, поспешно покидали такое прекрасное, но, увы, крикливое место. Оно и понятно, какая уж романтика единения с лесом, когда по духам такие страсти кипят. И что самое обидное, устава как не было, так и не было. Словом, троица засыпала в своих постелях, хоть и уставшая и переполненная эмоциями, но с нетерпеливым ожиданием завтрашнего дня. При этом мысли у них были совершенно различными. Рига засыпал с довольной улыбкой, представляя, как завтра, доказывая потребность в боевом крыле молодежной организации, двинет кому-нибудь из парней оппонентов по соплям. Мелисса, то и дело хихикая, засыпая, выдумывала аргументы на все случаи возможной критики еще не придуманных ею пунктов устава. А Айлин, засыпая, нещадно ругала этого гада, Кова, ясное дело, императора, по вине которого она провела половину дня и весь вечер, срывая свой прекрасный голос. «Ну ничего, получишь ты у меня», — вспоминая его напутственную улыбку, думала она. Но что именно получит от нее император, она до того, как уснуть, так и не придумала. «Трон, а вот скажи ты мне, как император Багринес умудрился захватить галактику с Суаури за каких-то 16 лет? Ведь создаваемых и контролируемых тобой аномалий мгновенного перемещения у него там не было. А галактика этих рептилоидов наверняка была не такой уж и маленькой. Вы правы, ваше величество. Галактика с Суаури очень большая. Но по полученной мной до гиперпространственного катаклизма информации, в ней имелась система звездных врат неизвестной древней цивилизации. Вообще неизвестной быть не может, чтобы об этой цивилизации ничего не было известно, — высказал я свое сомнение. Единственное, что удалось выяснить нашим ученым до того, как пропала связь между нами, было то, что местные называли ее то ли ушедшие, то ли сеятели. Более точно узнать до катаклизма ничего не успели, да и не до этого им было. Шла война на уничтожение, и даже находившимся с императором ученым было совершенно не до исследований. «Слушай, Трон, а у тебя есть хоть какая-то информация о галактике Мергилов?» «Я понял, ваше величество. Да, в галактике, из которой приходят Мергилы, тоже есть система звездных врат древних. А у нас почему их нет?» — поинтересовался я у Искина. «Дело в том, что наша галактика по сравнению с галактиками с Суаури и Мергилов совсем юная. Если нашей нет и миллиарды лет, то галактикам, из которой к нам вторгались Мергилы из Суаури, десятки, если не сотни миллиардов лет. Но как могут существовать системы звездных врат на протяжении такого длительного времени без технического обслуживания? Это мне неизвестно. Нет данных к анализу», — огорчил меня Трон. «Да протянул я, с одной стороны, наличие в галактике Мергилов системы звездных врат древних плохо. Они будут иметь возможность быстрой переброски подкреплений к месту сражений. Но с другой, и мы будем иметь такую возможность. Да и быстрее будет для нас распространяться по вражеской территории. Насколько я понял, судя по тому, что перемещаться через систему звездных врат имеют возможность даже те, кто к их созданию не имеет никакого отношения, то и мы сможем перемещаться через них. Так и есть, ваше величество». Глава 4. Я восседал на троне и с тронного возвышения рассматривал расстилающееся предо мной море из многих тысяч лиц, вызванных Искином по моему распоряжению из всех уголков империи. Я не готовил свою речь заранее, поэтому сейчас, собираясь с мыслями, я неторопливо окидывал взглядом эту массу народа, безмолвно взирающую на меня. Отсутствие заготовленной речи меня нисколько не пугало. Для меня в этом деле всегда было главным суметь найти самую первую правильную фразу, найти и произнести ее, а дальше... Дальше нужные слова сами собой срывались с моих уст, и этот раз не стал исключением. Мне удалось эту фразу найти. Тронный зал был полон. Полон свыше 10 тысячами разумных как гражданской, так и военной сфер деятельности. Эти 10 тысяч были элитой. Элитой не в плане происхождения или финансового благополучия. Они были элитой в плане профессионализма. Это были уникумы, не только имеющие интеллектуальный потенциал для профессионального роста, но и уже успевшие проявить себя кто на гражданских, а кто на военных поприщах. Они слетелись со всех уголков галактики. Слетелись добровольно, без принуждения. Слетелись всего лишь на приглашение. Нет, оно, конечно, приглашение императора. Это считай, что тот же приказ, если не хуже, но все равно. Оснований, чтобы сказать, что явиться в тронный зал их заставили трепет и благоговение перед волей императора. Нет, этого не было. Основной причиной их явления при дочи императора были пробои мгновенного перемещения. Они вызвали такое детское любопытство, такое невыносимое желание, чтобы это чудо оказалось реальностью, что все эти профессионалы, забросив все свои дела, со всех краев галактики устремились к ближайшим от них порталам. А когда они добрались до аномалии мгновенного перемещения, их любопытство к порталам преобразовалось в неподдельный интерес к самому императору. Человек, сумевший явить миру это волшебство, заслуживал того, чтобы услышать его слово собственными ушами в реале, а не с экранов головизора. И вот теперь, они стояли в этом огромном и величественном тронном зале и не отрывали взоров от молодого человека, молча взирающего на них с находящегося на возвышении трона. Они ждали, когда он заговорит и что им скажет. Всяких слов они ожидали от него, но таких слов никому из них не ожидалось услышать. Ну, не говорят императоры такое своим подданным, особенно под это подданство лишь совсем недавно попавшим. Может быть, именно поэтому они все замерли словно каменные изваяния, боясь пошевелиться, чтобы ненароком не пропустить мимо своих ушей хотя бы одно слово. Есть одна мудрость. Один в поле не воин произнес. Император, и сделав паузу, чтобы вся суть этой мудрости дошла до всех присутствующих, продолжил этот одинокий воин: я, и мне нужна помощь, потому что мне одному не справиться, хотя бы просто по причине ограниченности во времени. У меня его очень мало. Нет, я оговорился, не у меня, у нас его очень мало. Время, оно играет против нас. У нас нет ни флота, способного одержать победу, ни военной инфраструктуры, способной произвести сотни тысяч новейших кораблей, так нужных для переоснащения и усовершенствования флота. У нас нет в должном количестве ни заводов, ни верфей, ни огромных запасов рудных концентратов, пригодных для производства корабельной стали. У нас нет ничего. Угроза вторжения многим в империи кажется эфемерной, но это роковое заблуждение. Я скажу вам правду, мне очень хочется уйти из этой галактики. Уйти, забрав с собой только тех, кто верит во вторжение мергилов, а всех, кто не верит, оставить здесь, а потом смотреть, как они рвут на себе волосы от осознания собственной глупости. Но я этого не сделаю, потому что всех, кто мне верит, я не смогу вывести с собой. Просто никуда вывозить такое огромное количество народа. Поэтому я поступлю по-другому. Я уничтожу всех тех, кто, не веря во вторжение из иной галактики нашего древнего врага, посмеет мешать мне и тем, кто в эту угрозу верит, укреплять мощи и единство империи. Уничтожу без жалости и без единой тени сомнения. Им все равно подыхать в когтях мергилов, а так, я хоть спасу тех, кто мне верит. Хотя, нет, я поступлю мудрее. Я отдам распоряжение главе корпуса внутренней имперской безопасности всех врагов и саботажников, мешающих делу укрепления обороноспособности империи, взять под арест, а затем выслать в систему Хиана. Они станут первым рубежом обороны. Вы меня поняли? Передайте всем неверящим, пусть со своим неверием отходят в сторону и не мешают. Но пусть знают, что когда враг вторгнется в нашу галактику, я им не позволю отсидеться. Право на жизнь они будут завоевывать в галактике мергилов, в первых рядах нашего флота возмездия. Думаете, я жесток? Нет. Потому что в то время, когда все будут жилы рвать, готовясь защитить нашу галактику от вторжения извне, эти неверящие будут, не заботясь о грядущем, вкушать все прелести жизни. Это будет несправедливо по отношению к тем, кто отдавал все свои силы во имя нашего будущего. Поэтому, по делам будет как награда, так и воздаяние. Но да ладно, оставим тему о всех этих неверящих и перейдем к речи о вас. Я собрал вас здесь, чтобы сказать вам, мне, а значит империи, нужна вся производственная мощность ваших верфей, ваших заводских, рудодобывающих и рудоперерабатывающих комплексов. Мне нужны ваши концерны и корпорации, как шахтерские, так и сельскохозяйственные. И главное, мне нужны вы, умеющие добросовестно и эффективно ими управлять. Пока вы все летели сюда, искины всех ваших верфей и заводских комплексов прошли через программное обновление. Теперь все ваши производства способны производить новейшую технику Первой империи, начиная от андроидов и бионейрокомов и заканчивая тяжелыми крейсерами и линкорами, разработанными конструкторскими бюро принца Архтониса. Начиная с сегодняшнего дня, до победы над врагом, забудьте о наживании баснословных богатств. Мертвым они ни к чему. Отныне, перед всеми нами стоит только одна задача. Задача стать настолько сильными, чтобы не осталось и малейшего шанса на наше поражение. Помните, время, отпущенное нам, должно быть потрачено только на то, чтобы в будущем мы смогли выжить. Выжить и победить. Столичная система НАИ. Экспериментальная станция ВКС Наирской империи. Устал я. Вроде бы столько уже сделано, а сравню, сколько еще требуется сделать. И сразу начинает казаться, что ровным счетом ничего и не сделано, жаловался я Яру, откинувшись спиной на мягкую спинку дивана. Сам же говоришь, что кажется, тут же отреагировал из кинстанции, это у тебя просто от психологической усталости. Слишком ноша тяжелая. Твоим предшественникам было гораздо легче. Даже тому императору, кто разгромил Мергила в 40 тыс лет назад, да, даже тому было легче. Ему хоть опереться было на кого. Все свое окружение он знал, почитай, с пеленок. А тебе приходится выбирать незнакомцев. Хорошо, хоть трон тебе помогает, предоставляя информацию о них. Да, без помощи трона я бы и дня не просидел на императорском престоле. Бросил бы все к чертям собачьим и сбежал на победоносца, куда глаза глядят, ответил я, нисколько не лукавя. Не отчаивайся. Кроме трона у тебя есть еще и я. Да и про Росинера, Линера, Тейгора и Люмера не забывай. Сколько проблем ты на них спихнул. Верно. Как представлю, что их нет, и все те дела, которыми они сейчас заняты, нужно решать мне самому, аж жутко становиться, согласился я. Вот я и говорю, не хандри. Нашлись они, найдутся и другие верные помощники. Ты главное, всякий раз, когда у тебя появится чувство усталости, сразу же представляй, что идешь в бой. А как представишь, то взбодри себя боевым кличем и вперед, в атаку на проблемы. Однако, какой ты мудрый, улыбнулся я совету Яра. А ты думал, я такой, откликнулся на мою улыбку Искин, я даже могу помочь тебе придумать клич, с которым ты ринешься побеждать эти самые проблемы. А его и не надо придумывать. Он и так, давно уже придуман. Во славу империи. Забыл, поддел я Искина. Ну вот, а говоришь, сбежал бы, куда глаза глядят, обрадовался Яр. Умеешь ты убеждать, рассмеялся я, кстати. Как тебе здесь? Не скучно? Тут не до скуки, тут же отозвался Искин, одна молодежь чего стоит. Вон, сейчас в зале заседаний станции, какой-то съезд устроили. Все никак свой устав не могут выработать. Даже молодежь из системы да и позвали. Что, неужто на планете места не смогли найти для этого, удивился я. Сначала в парке императорской резиденции заседали, но на третий день их оттуда поперли. Слишком много было шума и гамма от них. Кто-то пожаловался Росинеру, и тот, накрутив им хвосты, отправил искать для своих буйных заседаний другое место. Ну, они сюда и прилетели. И знаешь, какой аргумент привели в пользу станции? Что отсюда можно турнуть только в открытый космос. Мол, пожалеют и не возьмут грех на душу убийством невинных детей. Не иначе этот аргумент Мелисса придумал, отозвался я со смехом. Ошибаешься. Сия мудрая мысль пришла в голову твоей Айлин, присоединился к моему смеху Искин. Какая хитрющая она оказывается. Стоп, это с каких пор она успела стать моей? Ну, мы же договаривались, что как только она начнет проявлять к тебе вполне явственный интерес, быть свадьбе, ответил Яр, и вообще, не начинай снова. Без наследника, дороги тебе за пределы галактики нет и не будет. Забыл? Да помню я, с огорчением проговорил я. Ну тогда в чем дело? Кстати, она на тебя злая. Это за что, от удивления? Мои брови взобрались на лоб. А за твое ответственное задание в виде выработки этого самого устава. Бедняжка уже вся извелась. Каждый вечер возвращается домой с сорванным голосом. Может, поможешь ей? Ну уж нет. Пусть сами от начала и до конца его вырабатывают. Этот устав должен быть только их детищем. Им ему следовать. И чем больше труда и сил они в него вложат, тем более он им будет ценен, и дорог, не согласился я. В твоих словах и правда есть смысл, признал мою правоту, Яр. Шиланер, трогаемся. Курс в систему Уныя, отдал я распоряжение капитану своего флагмана. Слушаюсь, ваше величество, отозвался Каперанг, и победоносец, тронувшись с места, направился к аномалии с пробоем мгновенного перемещения. За несколько часов до этого Я наблюдал при помощи эскинотрона, как приносит присягу короне экипажи кораблей бывшей антинаирской коалиции. Ничего неожиданного не случилось. Все прошло тихо, мирно и, надо признать, торжественно. Отказавшихся приносить присягу среди собравшихся в системе не имелось. Контр-адмирал Лиднер знал свое дело. Да и по правде сказать, у них и причин-то для того, чтобы отказываться, не было. Приняв присягу, я решил посетить находящийся в системе Унеофлот. Пора было сдержать обещание, данное лейт-адмиралу Сандеру. Я никого не собирался уговаривать и уже тем более насильно держать в составе военно-космического флота империи. Все, кто, желая отправиться по домам, собрались в группу под командованием Сандера, отправиться, как я и обещал. Присягу они принесли, и хотя ждать от них деяний во славу империи не приходится, но и вреда делу восстановления империи ожидать от них тоже нет причин. Для исключения такой возможности у меня имеется трон. Уж он то проследит, если не за моральной, то за политической составляющей принесших присягу наверняка. Так я думал, и был абсолютно прав. Едва мы вышли из пробоя в системе Уне, как я тут же отдал распоряжение адмиралам и капитанам всех находящихся в системе кораблей прибыть на борт Победоносца. К 6 часам вечера корабельного времени в большом актовом зале Победоносца восседали без малого 6000 адмиралов и старших офицеров флота, оставшихся в прошлом государств. Первым я начал с лейт-адмирала Сандера и державшихся рядом с ним адмиралов и офицеров Эры. Я намерен сдержать свое обещание отпустить по домам всех желающих вернуться к своим родным. Все вы можете отправляться в путь на своих кораблях, вместе со всеми желающими этого членами ваших экипажей. Но если кто-то из ваших экипажей выскажет желание остаться, чтобы поступить во флот империи, тех высадить вместе с личными вещами на планету Ия. Там есть учебный лагерь для таких добровольцев. Они пройдут обучение и повышение квалификации и впоследствии будут направлены для дальнейшего прохождения службы на новейшие корабли флота. Обрадую вас, дорога домой для вас не затянется надолго. Отныне территории империи связаны между собой порталами мгновенных перемещений, так что пусть звезды светят вам на вашем пути возвращения домой. Вы все свободны. Несколько сотен адмиралов и офицеров во главе с Сандером встали со своих мест и со словами благодарности, отвесив глубокие поклоны, направились к выходу из актового зала. Дождавшись, когда удалится последние из возвращающихся домой, я заговорил, уже обращаясь к оставшимся. Что ж, Эры, поздравляю вас. Отныне вы все, адмиралы и старшие офицеры военно-космического флота Наирской империи. Во славу империи! Раздался дружный рев 5000 луженых глоток. Во славу империи! Ответил я и, дождавшись, когда стихнет шум, продолжил: вам здесь придется задержаться на непродолжительное время. Сначала вам всем, начиная с командного состава и заканчивая техниками и членами абордажных команд, установят новейшие бионейрокомы. Затем вы пройдете через гипномодули с обучающими гипнопрограммами для лучшего управления и эксплуатации новейших кораблей, которые уже начали спускаться со стапелей наших верфей. После этого вы все отправитесь на места постоянной дислокации флотов, в которые вы будете распределены. Местом их дислокации будут столичные системы возрожденных наместничеств, образованных из бывших государственных образований. Возможно, я вас обрадую, вы будете распределены во флоты, местом дислокации которых будут ваши родные или близлежащие к ним звездные системы. Новые корабли вы будете получать на местах своей дислокации. Думаю, в течение года вы все уже будете нести службу во славу империи уже на новейших кораблях. У меня все. Вопросы есть? Всем все понятно и ясно? Нет вопросов. Все яснее ясного. Чего тут непонятного? Так, прекратить галдеж! Тут же вмешался в начавшееся форменное безобразие Лиднер. Всем все понятно, ваше величество. Ну что тогда можно сказать? Молодцы, коль так, и улыбнувшись одобрительно, добавил, вызывая на лицах улыбки: будь вы гражданскими, мне вероятнее всего, если и не до утра, то наверняка до самой глубокой ночи, пришлось бы отвечать на бесчетное множество вопросов. Глава 5. Ваше Величество. Слушаю вас, проф. Отозвался я на вызов Линера. Ваше повеление выполнено. Земляне завершили полный курс обучения Высшей летной академии гвардии. Вы молодец, профессор. Вы и находящиеся в вашем подчинении ученые и медики заслуживаете награды. Говорите, в чем испытываете личную потребность, как вы, так и ваши люди. Нам ничего не нужно, ваше величество, не до личных благ сейчас. Все, что делается сейчас и нами, и всеми остальными, делается во славу и величие империи, ответил профессор. Как бы ни звучало сказанное Линером высокопарно и пафосно, оно было абсолютно истиной. За эти несколько минувших после моего восшествия на трон месяцев, я успел в этом убедиться неоднократно. Империя восставала из древнего праха, восставала и крепла общими, беспрецедентными усилиями населяющих ее пределы разумных. Все, почти все от мала до велика, вкладывали свою посильную лепту в ее возрождение. Другого пути просто не было. Грядущее ничего хорошего не сулило. Враг был, и то, что он снова придет, уже мало у кого вызывало сомнения. Немногим более месяца назад, отправленная мной на древнюю базу корпуса глубокой разведки, крейсерская эскадра контр-адмирала Наринера, преподнесла еще одно подтверждение моей уверенности в будущем вторжении Мергилов. И не просто подтвердила это, но и раз и навсегда убедила в этом всех тех, кто до этого относился к этому легкомысленно и скептически. Направляясь к системе Иламе, контр-адмирал решил, сокращая путь, и заодно изучая будущий театр военных действий, провести эскадру из двух десятков новейших легких крейсеров и таких же новейших трех десятков эсминцев, через систему Хиана. Система была не безжизненна. Около дюжины неопознанных вымпелов отчетливо мерцали на тактических экранах крейсеров. Последовавшие вслед затем данные от эскинов подтвердили о трех линкорах и десятке тяжелых крейсеров Мергилов. Звездная система Хиана, рубка флагмана крейсерской эскадры корпуса глубокой разведки Наирской империи, легкого крейсера Корнер. «Внимание!» — говорит контр-адмирал Наринер. «Боевая тревога. Эсминцам оттянуться за крейсера. Крейсерам построение подкова. Курс на вражескую эскадру. Открытие огня. Только по моей команде. Эсминцам не высовываться. Вы на добивании. Принято. Ясно. Тогда вперед, во славу империи, во славу империи». Расстояние до противника сокращалось стремительно. Экипажи крейсеров шли в бой побеждать, и начало боя лишь подтвердило обоснованность их уверенности в победу. Внимание! Всем крейсерам! Цель — головной линкор Мергилов. Залп! Есть попадание! Фиксирую внутренние взрывы на линкоре. Огонь не прекращать! Еще попадание! Цель уничтожена! Внимание! Приготовиться к запуску противокорабельных ракет из носовых установок. Цели. Оба оставшихся линкора. Принято. Цели разобраны. Пуск. Есть пуск. Ракеты пошли. Есть попадание. Правый линкор уничтожен. Левый получил повреждения. Выходит из боя. Эсминцы, добейте его ракетами. Есть. С радостью. Ну наконец-то и нам веселье привалило. Раздался радостный возглас какого-то совсем молодого капитана эсминца. Оставить разговорчики. Есть оставить разговорчики. Внимание, говорит крейсер Дагант. Получил повреждения. Выхожу из боя. Прикройте. Крейсерам Варрен, Минтера и Галыкт обеспечить выход из боя Даганта. Есть. Слушаюсь. Принято. Получивший повреждения Дагант вышел из боя. Пытавшиеся добить его, два тяжелые крейсера Мергилов, будучи атакованы подоспевшими ему на помощь легкими крейсерами Варен, Минара и Галыкт, в свою очередь получив повреждения от разъяренных наирцев, попытались отойти к своим, но сделать этого не успели. Десяток томившихся бездельем эсминцев, выполняя приказ быть на добивании, устремились к ним словно гончие к подраненной добыче. Залп носовых ракетных установок, и оба тяжелых крейсера врага исчезли в огненных вспышках взорвавшихся реакторов. Внимание! Противник пытается выйти из боя. Не выпускать, тут же отдал приказ Наринер. Есть не выпускать. Принято. Отставить, раздался в эфире властный и очень знакомый голос. Вслед за тем, на находящихся в рубках крейсеров и эсминцев экранах головизоров, появилось лицо императора. Пусть уходит. Уходит и докладывают своим, что увидели. А то их так и будут сюда постоянно засылать, чтобы выяснить, куда пропадает отправленная ими разведка. Так хоть на некоторое время успокоятся и не будут нас беспокоить. Слушаюсь, ваше величество, вытянулся по стойке смирно Наринер. Вольно махнул рукой император, а затем, улыбнувшись, добавил: объявите личному составу экипажей крейсеров и эсминцев эскадры от моего имени благодарность.